64. Горячие новости. Маргарет ногой стукнула по двери мужского туалета. «Эймос, пошевеливайся, еще один!» — крикнула она. В унитазе спустили воду. Эймос почти выпал из кабинки. Он споткнулся, пытаясь на ходу натянуть штаны. Маргарет повернулась и побежала по коридору. Эймос бросился следом за ней. Она затормозила у двери лифта. Кларенс Отто держал дверь открытой. Маргарет и Эймос влетели в лифт. Двери закрылись, и Отто нажал на кнопку «Автостоянка». «Далеко отсюда?» — спросила Маргарет. Кларенс вытащил карту и быстро сверился с ней. Минут 10. Маргарет схватила его за руку. Лицо ее светилось от нетерпения и надежды. «В каком состоянии жертва? Какие симптомы?» «Не знаю, мэм. Дью уже едет туда. Его прикрывают 2 отряда быстрого реагирования в биокостюмах. Думаю, это в жилом комплексе. Мы взяли больничный вертолет. Он готов к старту. Можем приземлиться прямо на крыше и на лифте доставить его сюда, в вашу лабораторию». Маргарет отпустила его руку и попыталась собраться с мыслями. «Думаете, этого мы получим живым?» «Полагаю, что да, мэм. Дью уже, наверное, на месте. Инфицированный заполнил виртуальную карту. В ней инструкции оставаться на месте и ждать помощи. Надеюсь, он дождется». 65. Грандиозный побег. Перри захлопнул входную дверь. Осмотрелся в холле. Пусто. И выглянул в окно. Как раз в этот момент из блока «Б» выскочил полицейский и сел в машину. Вспыхнула красно-синяя мигалка. Губы Перри исказила садистская усмешка. «Чтоб вы провалились! Живым вам меня не взять!» — прошептал он. Возможно, они не знали, чего от него ждать. Может, рассчитывали, что Билл упакует его как цыпленка для удобства транспортировки. Военные его явно недооценили. Но что-то подсказывало Перри, что больше они не допустят такой ошибки. Перри отвернулся от окна. Чувствовал он себя странно. В груди поселилось тепло, мягкое маслянистое тепло. Такого он никогда прежде не ощущал. Перри понял, что чувства появились еще в тот момент, когда он устремился к блоку G. А когда оказался внутри блока, оно лишь усилилось. «Скоро вылупление! Скоро вылупление!» Бормотание треугольников напоминало Перри, что это никакое не спасение, а лишь отсрочка. Сюда, наверное, несутся другие полицейские машины. Копы рано или поздно отыщут его. Его застрелят при попытке к бегству. Неважно, попробует ли он унести свою задницу или смирно ляжет на землю перед 20 свидетелями. Нужно двигаться дальше и отыскать другую жертву треугольников. «Ну, ребятки, и куда мы идем?» «Как бы там ни было, а это ведь они рассказали ему про военных и про стукача Билли. Именно треугольники предупредили о приближении людей в форме. Они же могли спастись от копов. На 3-й этаж. Быстро они учатся. Уже не путаются в словах, а сходу усваивают новые понятия». Перри запрыгал по ступенькам на 3-й этаж. С каждым шагом теплое чувство в груди нарастало. К тому моменту, когда Перри поднялся на 3-й этаж, он каждой клеточкой тела ощущал внутри нечто необыкновенное. Он шел по коридору, пока треугольники не остановили его. Вот оно! Квартира G-304. На двери висел маленький венок из веток, окрашенный в неяркие пастельные тона. И маленькие деревянные уточки держали в клювах розовую табличку. «Добро пожаловать!» Пасторальный стиль. Перри ненавидел пасторальный стиль. Он постучал. Нет ответа. Перри постучал снова. Громче и настойчивее. Тихо. Перри наклонился как можно ближе к дверному косяку и заговорил. «Тихо! но достаточно отчетливо, чтобы его расслышали в квартире. «Я не уйду. Я знаю, что с вами происходит. Я знаю про треугольники». Дверь приоткрылась. Натянулась дверная цепочка. Где-то в глубине квартиры звучала песня в исполнении Уитни Хьюстон. В щели показалось круглое лицо. Его можно было назвать симпатичным, если бы женщина хоть немного поспала в последние 4 или 5 дней. Она выглядела одновременно злой, измученной и испуганной. Как только Перри увидел ее, теплое маслянистое ощущение почти затопило его сознание. Теперь он понял, что это физическое ощущение близости другого хозяина-носителя. Женщина еще не произнесла ни слова, но Перри уже знал, что она заражена. «Кто вы?» – спросила она. От Перри не укрылся проблеск надежды в ее голосе, надежды, что незнакомец пришел спасти ее. «Я живу здесь», – спокойно ответил он. «Меня зовут Перри. Впустите меня, и мы вместе подумаем, что делать дальше». Через щель он мог видеть лишь часть ее лица, полоску шириной в 2 дюйма. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять. Она не верит ему. «Вас прислало правительство? Вы из ФБР?» Ее слова источали страх. Перри нахмурился. «Послушайте, леди, я в той же ситуации, что и вы. У меня у самого в теле треугольники. Разве вы не чувствуете? Открывайте, пока кто-нибудь нас не увидел и не вызвал полицию». Похоже, он попал прямо в яблочко. Женщина широко открыла глаза и с шумом втянула воздух. Дважды моргнула, захлопнула дверь. Перри услышал, как она снимает цепочку. Дверь снова открылась. Женщина смотрела на него с надеждой. Перри заскочил внутрь, оттолкнул хозяйку дома. Захлопнул за собой дверь, торопливо набросил цепочку, закрыл задвижку и повернул собачку замка на круглой ручке. Он обернулся. В дюйме от его груди подрагивало лезвие огромного тесака. Перри поднял руки вверх и медленно отстранился, пока не уперся спиной в дверь. Ее глаза выдавали самые противоречивые чувства, но сильнее всего были страх и гнев. Одно неправильное слово, и этот нож окажется у него между ребрами. Женщина весила 80 кг. Желтый халат с зеленой и голубой цветочек болтался на ней, как тряпка с чужого плеча. Он был размера на 4 больше. До заражения она, видимо, весила 100 кг, не меньше. Однако диета под названием «треугольник» сотворила с ней настоящие чудеса. На ногах леди красовались пушистые тапки с заячьими мордочками и ушками. Светлые волосы, стянутые в неопрятный хвостик на затылке, странно контрастировали с немолодым лицом, на котором застыла печаль страха и отчаяния. Перри значительно превосходил незнакомку ростом и весом, тем не менее рисковать не спешил. Еще в юности он отлично усвоил на игровом поле, что толстые люди – сильные люди. Избыточный вес компенсирует силу мускулов, а еще они бывают удивительно шустрыми и могут быстро ударить, схватить или вогнать нож под сердце. «Ради всего святого, леди, опустите нож!» «Откуда мне знать, что вы не работаете на правительство? Покажите документы!» Ее голос дрожал и дрожало острие ножа. «Да бросьте вы!» — Перри чувствовал, как в груди вскипает злость. «Если бы я работал на правительство, разве оно направило бы меня на задание с документами? Подумайте головой! Знаете что? Давайте я закатаю рукав, и вы сами все увидите». Перри медленно поставил на пол рюкзак, страшно жалея о том, что закрыл верхний клапан. И теперь быстро выхватить собственный нож ему не удастся. Женщина может запаниковать и просто зарезать его. Перри поднял рукав. Волна возбуждения накрыла его, как приход от сильного наркотика. Это она. Она скоро вылупится, скоро. Бог мой! Ее голос упал до хриплого шепота. Господи, и у вас тоже. Нож полетел на ковер. Перри преодолел разделявшее их расстояние одним прыжком и нанес женщине удар в челюсть. Ее голова дернулась в бок, женщина упала на бледно-желтый ковер и разрыдалась. «Немедленно прекрати! Прекрати сейчас же! Сейчас же!» Перри поморщился от беззвучного крика треугольников, как от физической боли. Он предполагал, что так и произойдет. Хорошо, что он успел всыпать ей как следует. Дура должна знать, кто тут главный. Значит так, сука, если еще раз возьмешься за нож, я сам разрежу твою жирную задницу. Женщина плакала от боли, страха и разочарования. Перри присел рядом с ней. Поняла меня? Она не ответила. Лица не было видно. Жирное тело вздрагивало, как желе. Перри нежно погладил ее по волосам. Женщина вздрогнула от его прикосновения. «Я спрашиваю еще раз. Если не ответишь, получишь ботинком под ребра, жирная свинья». Она подняла голову, по щекам катились слезы. «Да, я все поняла». Женские вопли. Она, наверное, хотела ему досадить. Старалась ему досадить. Вот бабы. Дай им палец, руку оттяпают. Заплаканное лицо напоминало Перри глазированный пончик. В жизни нет места слезам и женщинам. Перри продолжал гладить ее по голове, а от его голоса теперь веяло ледяным холодом. «И, кстати, если еще раз вякнешь, ты труп. Повторять не буду. Не будешь слушаться, прочищу мозги вот этим самым ножом. Ясно?» Она смотрела на него, как затравленный зверь. Но Перри не чувствовал ни капельки жалости. Она слабая, а в жестоком мире выживают только сильные. «Ты меня поняла?» В голосе Перри кипел гнев. Он говорил медленно, с паузами после каждого слова. «Да», — прошептала она, — «поняла. Пожалуйста, не бейте меня». Выглядела она жалко. Кровь и слезы текли по щекам. В глазах застыл страх. Так выглядят изнасилованные женщины. Так выглядела его мать, когда папаша задавал ей урок. Перри помотал головой. «Что за чертовщина с ним творится? Во что он превращается?» Ответ прост. В то, чем он должен стать, чтобы выжить. Выживает сильнейший. Он смотрел на женщину, стараясь подавить в себе жалость, запрятать ее настолько глубоко, чтобы она больше не доставляла ему беспокойства. Тот Перри, который 10 лет назад сдерживал свою агрессию, для такого человека больше нет места. Он мягко вытер слезы с ее лица. «А теперь подними с пола свою жирную задницу и приготовь что-нибудь, мы хотим есть». Приятное волнение вновь пробежало по его телу. Треугольники знали, что скоро будет пища, и радовались этому. Очень радовались. Перри не мог не разделить их счастье. 66. Сверхурочная работа. Дью глядел из окна Бьюика на суетящихся полицейских и прижимал к уху большой мобильник. Судя по всему, он опоздал буквально на 10 минут. Надо же, подобраться так близко. От осознания упущенной возможности он весь кипел. «Мюррей, тут полнейший бардак. Местная полиция повсюду сует нос. А через несколько минут подъедут другие машины, и тогда пиши пропало». Он ярко представил, как лицо Мюррея наливается кровью. Отряды быстрого реагирования вмешались? Почему они не перехватили инициативу? потому что они вообще не явились. Ребята вышли на связь, и я отослал их обратно. Думаешь, наши дела плохи? Так добавь к общей картине еще 8 парней в биокостюмах и при полной амуниции. Журналюги из штанов вылезут, чтобы узнать, в чем дело. Господи, за что? Голос Мюррея звучал устало и глухо. Репортеры уже там? Ага, местные власти первыми узнали о происшествии. Репортеры, наверное, перехватили их частоту. Утечка информации неминуема. Полицейские не подпускают журналистов близко, но мы не можем ничего предпринять, иначе камеры 3 сетей вещания будут нацелены на нас. На радио и телевидении поднялся переполох по поводу бойни, устроенной Нгуеном, и последующего самоубийства. Однако, если полиция объявит охоту на бывшего лайнбекера команды Мичиганского университета, который оставил в квартире изуродованный труп, эти новости, естественно, разом поблекнут. А об утечке газа, убившей мать и сына, точно никто не вспомнит. Не забывай, что Доуси – главная знаменитость в городишке. И если он и по жестокости побьет все рекорды, журналисты просто будут кипятком писать от восторга. Мюррей – тут не Вашингтон, а Ан-Арбор, заштатный университетский городок в Мичигане. Футболист-убийца в бегах – это история века. Усилия правительства по сохранению тайны для них, что глазурь на праздничном пироге. Дью, так ты думаешь, в сложившейся ситуации мы можем взять Доуси живым? Ну, это тебе решать. Прикинь, сколько копов его ищут. У него в квартире труп. И они не бросят поиски только потому, что я им намекну, мол, мы тоже в игре. Они хотят сами добраться до Доуси, очень хотят. Если он инфицирован достаточно давно, они могут увидеть наросты на его теле. Если парня возьмут, то кто-нибудь обязательно наведет на него камеру, уж поверь мне. Толпы репортеров станут землю рыть, но узнают, почему он убил человека. Если Доуси арестуют, то сегодня вечером во всех сводках новостей главным будет слово «треугольники». Если репортеры их увидят, Сарс сразу покажется всем детской игрушкой. Если копы возьмут Доуси живым, все всплывет, Мюррей. Что ты предлагаешь? Предлагаю убрать его как можно скорее. Подключить копов. Им нужен только предлог, чтобы спустить курок. Можем связать Доуси и Нгуена. Можем навешать им лапши о том, что он якобы обвязан взрывчаткой. Или что у него биологическое оружие. Я прослежу, чтобы все получили приказ стрелять на поражение и держались подальше от тела, пока наши люди о нем не позаботятся. Но Маргарет нужен живой инфицированный. Значит, отправим ей следующего. Если хочешь сохранить все в тайне, лучше делай так, как я говорю. Долгая пауза. Да уж, лейтенанту есть над чем подумать. Нет. В конце концов проговорил Мюррей. Парень нужен живым. Это важнее любой секретности. Придется нелегко. У местных нервы на пределе. Тогда мы свяжем Доуси с предыдущими убийствами. Я сам позабочусь об этом. Ты же только подтвердишь историю. Какую историю? Что Доуси знает про бомбу, заложенную террористами, и что его совершенно необходимо доставить в штаб в целости и сохранности. Привези его живым. Мюррей повесил трубку. Дью стиснул зубы. План Мюррея сработает, и Дью прекрасно это знал. Копы сделают все для поимки Доуси. Дью оторвался от созерцания сцены за окном и переключился на цифровые фото Доуси, которые люди Мюррея переслали на его большой мобильник. Самая свежая фотография с водительских прав. На другой крупным планом было взято искаженное от гнева лицо Доуси, фрагмент полотна Нгуена. остальные с игр и тренировок в студенческие годы. Дью присмотрелся к одной из них. Не особо примечательная спортивная фотография. Доуси тогда учился на втором курсе. А ты твердый орешек, правда, парень? Бледно-желтую с голубым форму Доуси заливало солнце. Обычно на таких фотографиях стараются запечатлеть обаятельную улыбку героя. Но тут дело обстояло иначе. Доуси улыбался. Однако в его взгляде ощущалась крайняя напряженность. Казалось, все его существо дрожит от сдерживаемой агрессии. То ли фото такое, то ли Дью вспомнил те матчи с его участием, которые видел по телеку. Доуси — редкий игрок, настоящий зверь, который, выходя на поле, вел всю игру. Он играл не хуже быка, которому вогнали шило в задницу и защемили яйца мышеловкой. Жаль, что его карьера закончилась после травмы колена. Дью наблюдал по телеку момент, когда Доуси получил травму. Ему приходилось видеть людей, которых разрывало на части взрывом противопехотной мины, людей, пронзенных гигантскими щепами от развороченных взрывами деревьев, обезглавленных людей, бьющихся в агонии, гниющих, раздувающихся утопленников. Но когда Дью увидел на медленном повторе, как колено Доуси выгибается под неестественным углом, его едва не вырвало. Дью внимательно рассматривал фотографию, запечатлевая в памяти каждую деталь внешности Доуси. Здоровый парень, сильный и опасный. Но пистолет, по счастью, изобрели задолго до него. К черту приказу Мюрре. Будь ты хоть 10 раз героем Национальной футбольной лиги, ты все равно не станешь суперменом. Пуля в голову возымеет на ужасного Перри Доуси то же действие, что и на любого другого. Кто-то должен заплатить за смерть Малкольма, и Доуси — мишень ничуть не хуже прочих.